трубку и сказала: «Пойдем, милый». Было еще слишком рано, когда врач, и сами можете себе представить, с какой охотой, выпил чашку кофе и съел тостик с маслом, приготовленный упрямой женой. Слишком рано, чтобы застать на рабочем месте должностных лиц, которых он счел нужным известить для пользы дела и сбережения времени. Он, рассуждая логически, собрался обратиться прямо к кому-нибудь из самого высокого начальства в Министерстве здравоохранения. Однако намерение пришлось переменить, как только стало очевидно. Совершенно недостаточно представиться доктором таким-то, располагающим важнейшей и срочнейшей информацией, чтобы убедить чиновника помельче, с которым нашего окулиста, снизойдя к его долгим просьбам и уговорам, наконец соединили, доложить вышестоящему. Тот желал знать, о чем речь. Хотя малым детям понятно, ни один врач, маломальски сознающий свою ответственность, не станет сообщать о возникновении эпидемии первому попавшемуся клерку, ибо возникнет паника. На это было сказано: вы назвались доктором таким-то. Готов, если вам угодно, в это поверить, но порядок есть порядок, и пока вы мне не скажете, в чем дело, я никому докладывать не стану. Дело это строго конфиденциальные дела по телефону не обсуждают. Так что лучше бы вам явиться лично. Я не могу выйти из дому. Вы что же, больны? Да, болен. После некоторого колебания промолвил слепец. В этом случае я бы на вашем месте вызвал врача. Только настоящего врача. И, довольный собственным остроумием, дал отбой. Это было подобно пощечине. Лишь спустя несколько минут доктор пришел в себя и смог пересказать жене, как с ним обошлись. А потом, словно только сейчас осознав то, что должен был бы уразуметь давным-давно, печально пробормотал: вот из какого вещества все мы и состоим. Из равнодушия пополам с подлостью. И что, спрашивается, теперь делать? Тут он понял, что попусту теряет время, и что передать информацию, минуя чиновников, можно единственным способом — поговорить с директором своей клиники, поговорить как врачу с врачом, а уж потом тот пусть приводит в действие громоздкие бюрократические маховики и шестеренки. Жена набрала номер, который помнила наизусть. Когда ответили, доктор назвался и торопливо произнес: «Спасибо». «Хорошо», без сомнения отвечая на вопрос секретарши. «Как поживаете, доктор? Мы, когда не хотим выказать слабость, всегда говорим...» «Спасибо, хорошо». «Хотя бы даже и при смерти лежали. Железными обручами стягиваем сердце, производя единственную в своем роде кузнечно-кардиологическую процедуру». Когда директор взял трубку и осведомился, как дела, доктор спросил, один ли тот в кабинете. Не может ли кто-нибудь подслушать их разговор? Секретарша не в счет. Очень ей нужно слушать про офтальмопатии. Вот женские болезни — это дело другое. Доклад вышел сжатым, деловитым, исчерпывающе полным, лишенным иносказаний, недомолвок, лишних слов и до такой степени клинически бесстрастным, что директор удивился. Вы в самом деле ничего не видите? Абсолютно ничего. Во всяком случае, нельзя исключить, что это совпадение, и вы не заразились. Согласен. Однако же мы с ним ослепли не так, чтобы он там, а я тут, не встречаясь друг с другом. Слепец пришел ко мне на прием, а спустя несколько часов ослеп и сам. Как бы нам разыскать его? Фамилия и адрес имеются в регистратуре. Немедленно пошлю туда кого-нибудь. Врача. Ну, не курьер же. Вам не кажется, что следует сообщить в министерство о том, что случилось? Я это считаю преждевременным. Подумайте, какая поднимется паника. Да и, черт побери, слепотой нельзя заразиться. Смертью тоже. Однако все мы умрем. Ладно, вы пока оставайтесь дома. Потом я пришлю за вами машину. Приедете ко мне, я сам хочу вас посмотреть. Не забудьте, что я ослеп после того, как осматривал слепца. После, как известно, не значит вследствие. Если я что-нибудь и вижу, то лишь четкую причинно-следственную связь. Хорошо, хорошо. Рано еще делать выводы. Два отдельных случая не показательны. Если их и в самом деле только два. Понимаю, в каком состоянии вы находитесь, но все же не нужно предаваться мрачным мыслям, для которых может не оказаться никаких оснований. Спасибо. Мы еще поговорим. До свидания. Через полчаса, когда доктор с помощью жены неуклюже добривал щеку, зазвонил телефон. Это был директор клиники. И говорил он на этот раз совсем иначе. К нам доставили мальчика. Внезапная потеря зрения. Уверяет, что перед глазами сплошная белая пелена. Мать утверждает, что вчера водила его к вам на прием. Расходящийся левосторонний стробизм. Именно так. Значит, тот самый. Я начинаю беспокоиться. Ситуация очень серьезная. Министерство. Да-да, разумеется. Я немедленно поговорю с... Через 3 часа, когда в полном молчании доктор с женой обедали, и он нашаривал вилкой заботливо нарезанные кусочки мяса, снова раздался звонок. Подошла жена и тотчас вернулась. Тебя из министерства. Помогла подняться, проводила в кабинет, вложила в руку трубку. Разговор был краток. И когда, услышав, нам необходимо установить личности всех, кто вчера был у вас на приеме, доктор сказал, что в историях болезни, иначе называемых карточками, содержится все требуемое, то есть имя, возраст, семейное положение, место работы, домашний адрес, и вызвался сопровождать того или тех, кого отправят за ними. «Не надо», — отрезали в ответ. Затем трубку передали кому-то еще, и голос в ней зазвучал другой и по-другому. «Здравствуйте», — говорит министр. «От имени правительства я благодарю вас за ревностное отношение к своему профессиональному долгу. Уверен, что оперативность ваших действий поможет нам взять ситуацию под контроль. А до тех пор убедительно прошу вас оставаться дома». Последние слова, хоть и были сказаны очень вежливо, не оставляли и тени сомнения в том, что это приказ. «Хорошо, господин министр», — ответил доктор. Но на другом конце уже положили трубку. Через несколько минут последовал новый звонок. Директор клиники, заплетающимся от волнения языком, сказал, только что узнал, из полиции сообщили о 2 случаях внезапной слепоты. «Это что, их сотрудники?» «Нет, обычные люди, мужчина и женщина». Его подобрали на улице, кричал, что ослеп, а с ней это случилось в постели, в отеле. Ну, в общем, вы понимаете. Нужно сейчас же выяснить, не мои ли это пациенты. Известно, как их зовут? Пока нет. Мне звонили из министерства. Они заберут истории болезни из регистратуры. Вот ведь дело-то как повернулось, а? Это вы мне говорите. Доктор положил трубку. Поднял руки к глазам, прикрыл их, словно хотел защитить от худших напастей, а потом глухо произнес: «Как же я устал!» «Поспи немного. Пойдем, я тебя уложу», — сказала жена. «Не стоит. Все равно не смогу заснуть. Да и потом это не конец. Будет что-нибудь еще». Было без чего-то 6, когда телефон зазвонил в последний раз. Доктор, сидевший рядом с аппаратом, сам снял трубку. «Да, это я», — сказал он и стал слушать, что ему говорят, а перед тем, как дать отбой, слегка кивнул. «Кто это?» — спросила жена. «Из министерства. За мной через 1/2 часа приедет санитарная машина. Ты ждал этого? Чего-то в этом роде. И куда тебя отвезут? Не знаю. В больницу, наверное. Сейчас я соберу тебе чемодан, уложу вещи, костюм. Я ведь не в круиз отправляюсь». «Мы не знаем, куда». Она бережно отвела его в спальню, усадила на кровать. «Посиди, я сама все сделаю». Доктор слышал, как жена ходит по комнате, открывает и закрывает ящики и дверцы, достает одежду и белье и складывает все это в стоящий на полу чемодан. Но не догадывался, что кроме его вещей легли в чемодан несколько блузок и юбок, пара брюк, платье и туфли, которые могли быть только женскими. Он рассеянно подумал —